Никто не заметил. Он сидел напротив. Однажды я была в настоящей лаборатории. Там что-то кололи крысе, а потом описывали ее поведение. Следили, не отрываясь. Замечали все, что она делала. Зверек бегал по стеклянному аквариуму, хватал веточки, толкал шарики. И что бы он ни вытворял, за всем следили. Крыса не могла никуда спрятаться, потому что везде была лаборатория. Вот и я сидела за столом напротив, а руки немели от изучающего взгляда Станислава Викторовича Зорина. Нет, он не пялился безотрывно. Но даже когда он что-то смотрел в телефоне или накалывал еду на вилку, он меня видел. Я ощущала это каждой клеточкой и ёжилась. Здесь все было слишком для меня. Я такое даже в кино не видела. Стол, как в музее. Еда, похожая на передачу про шеф-поваров. И он. Даже когда он снял свой офигенский костюм, все равно остался каким-то потрясающим. Даже принцы из детских сказок расплакались бы, глядя на него. А я его боялась. Сцепила руки в замок, зажала их между коленями. Замерла. «Ешь!» — в сотый раз повторил Зорин. «Отпустите меня!» — снова ответила я. «Пожалуйста!» Он доживал кусок стейка, положил приборы. «Я тебе уже говорил, Венцель с команды уехал. Отсюда нет транспорта». «Я пешком». «Куда пешком? Ночью? По трассе?» Он раздраженно поджал губы. «Не дури. Ешь и ложись спать. Завтра вы выступаете во втором павильоне. Дождешься своих и откатаешь программу». «Откуда вы знаете?» «Я ему точно не говорила про завтрашнее выступление. Связи тут нет. Венцель уже уехал. Я видела его автобус у ворот. Понимала, что сама опоздала к выезду. Теперь и выбираться самой». «Я волшебник. Я все знаю». Он смотрел так, словно и правда видел то, что творилось в моей голове. От этого стало еще страшнее. «Отпустите меня». «Сначала поешь. Ты мне принесла свой шашлык. Теперь моя очередь тебя кормить». «Нет». «Что нет?» «Вы мне дали посидеть за своим столом. Я там ела». «Два кусочка мяса?» Я вспомнила бабушку и ответила ее словами. «Достаточно. Не надо себя баловать. Можно и привыкнуть к хорошему». Мужчина моргнул. В его каменном лице промелькнуло что-то человеческое. Он открыл рот, чтобы мне ответить, но бросил на стол вышитую салфетку, которой вытирал руки, и кивнул официанту. «Несите десерт и свободны». По лицу Зорина ничего нельзя было понять. Взгляд оставался ледяным, но я чувствовала, что его что-то тревожит. Может быть, его злило мое упрямство? Может, не нравился мой вид? В блестящей салатнице я разглядела свое отражение. Светлые волосы растрепались. Коса, в которую я их собрала, распустилась и выглядела неопрятно. Мое худи было таким дешевым, что в этой комнате им бы не рискнули даже вымыть пол. Здесь вообще все было каким-то богатым. Даже воздух. Он пах лучше, чем мои духи, подаренные бабушкой на день рождения. Мне снова стало неловко. Зачем он все это устроил? Отпустил бы уже, и я бы задышала. За этой мыслью меня застал официант. Одетый в белоснежный костюм и галстук-бабочку, он поставил на стол металлическую супницу. Поднял рукой, обтянутой белоснежной перчаткой, пузатую крышку. И я ахнула. Из чаши повалил пар. Но не еле заметный, как при варке пельменей, а густой, как в кино про призраков. Вода в супнице продолжала бурлить, словно стояла на самой большой конфорке плиты. Я наклонилась к столу, но огня под ней не увидела. Посмотрела на Зорина, но его это вообще не удивило. Беспокойно заерзав на стуле, я наблюдала за официантом. Тот придвинул ко мне супницу и снял крышку с чаши, стоявшей внутри. Я ожидала там увидеть горячий шоколад, но там было мороженое. Я вскрикнула от удивления. Осмотрела супницу со всех сторон. Огня не было. Вода сильно бурлила и выкатывалась волнами пара на скатерть. А во внутренней чашке лежало мороженое. Все правильно. Но как? В кипящей воде могло быть только что-то горячее. Я, не отрываясь, смотрела на разноцветные шарики с крошкой. Мороженое не таяло даже по краям чашки. Не оставляло мокрого следа на стенках. Не веря своим глазам, я потянулась рукой к супнице. Ее бок оказался обжигающе холодным. Но ведь этого не могло быть. Вода бурлила так, что могла вылиться на стол. В замешательстве я потянулась к супнице. Уже собиралась окунуть в нее пальцы, чтобы проверить температуру воды, как услышала окрик Зорина. «Куда? Сдурела совсем? Это же жидкий азот!» Я моментально отдернула руку и спрятала ее под стол. Меня трясло с перепугу. Мало того, что кипящая вода холодная, так и этот с ледяными глазами разозлился. «За что? Что я сделала?» Мне хотелось заплакать, но я изо всех сил сдерживала слезы. Слабых всегда кусают. Нельзя показывать слабость. Плачут неудачники. Злость в глазах Зорина сменилась удивлением. Он наклонился над столом в мою сторону, звякнув приборами. Спросил больше удивленно, чем зло. «Ты что, никогда не видела жидкий азот?» Я молча отрицательно замотала головой. Говорить боялась, чтобы не разреветься. Зорин нахмурился. Я думала, что он начнет кричать, обзывать дурой, а он кивком спровадил официанта и улыбнулся. Еле-еле, углами рта. «Смотри». Зорин вынул из вазы на столе крохотную, похожую на кустовую розу, окунул ее в бурлящую воду. Кипение замедлилось. Пара стала меньше, но мужчина не торопился. Станислав аккуратно покрутил розу в булькающей воде, а потом осторожно вынул, показал мне. Бутон стал чуть-чуть тусклее остальных цветов, но других отличий я не заметила. Потом Зорин медленно приподнял цветок и с силой ударил им по столу. Лепестки рассыпались на мелкие осколки. Я вскрикнула и прижала ладонь ко рту. Не веря глазам, дотронулась до кусочка лепестка. Он был острым. Я снова вскрикнула и недоверчиво посмотрела на Зорина. В его глазах было что-то непередаваемое. «Откуда ты такая неотягощенная?» «Из Южного Бутова». «Да знаю я». Он быстро встал, взглянул в телефон. Продолжил с таким напором, что перечить ему никто бы не решился. «До твоего дома отсюда не меньше 1,5 часов на машине». «Ложись спать в гостевой комнате и не бойся. Тебя никто не тронет». Это звучало сказочно и страшно одновременно. Он был словно Дед Мороз, заботливый и добрый. А так не бывает. Никто не будет нянькаться со мной просто так. Это же глупо. А дурочка только я, остальные умные. «Но почему вы так поступаете?» Мне нужен был ответ на этот вопрос. Если бы Зорин сказал, что ему меня жалко, я бы вышла из домика и потопала на трассу. Я не жалкая. Я хожу на пуантах по канату, а это редкость. Я многое могу, не надо меня жалеть. И терпеть, когда меня обзывают, я тоже умею. Но почему-то его мнение для меня было важным. И сердце билось, как перед выступлением. «Ну, скажи же!» Зорин снова стал серьезным. Словно услышав мои мысли, он ответил жестко, словно припечатывая. «Потому что я ничего не ел с утра». И добавил, словно удивившись. «Со вчерашнего утра. Но этого никто не заметил».